Глава 70. Яна. «Поеду домой», — говорю я, не глядя на Варлама. И после этого вскакиваю и вылетаю из кухни. Несусь вверх по лестнице. Залетаю в спальню, растерянно оглядываюсь. «Так, надо собраться. Где мой чемодан?» «Он в той комнате в гостевой спальне, где я спала в первые пару дней». Я снова оказываюсь у двери. Хочу выйти, но там стоит Варлам, загораживая проход. «Мне надо собрать вещи», — говорю я. «Я тебе помогу», — отвечает Варлам. Эти его слова вызывают во мне что-то вроде легкого разочарования. А он сгребает меня в охапку. Мои ноги отрываются от земли, и я мягко приземляюсь на кровать. Варлам приземляется сверху. «Ты же сказал, что поможешь!» «Я помогаю!» «Как?» «Помогаю понять, чего ты на самом деле хочешь!» Его пальцы скользят по моему бедру. Подбираются к краю шорт, заползают под него, и мое тело мгновенно реагирует возбужденной пульсацией. Он прижимается ко мне своим огромным волчьим хвостом, и мои реакции усиливаются. Его ладони на моей груди забираются под майку. Мое дыхание сбивается, и я вся превращаюсь во влажное суфле. «Ты хочешь меня», — заявляет самодовольный волчара. «Не хочу! Прекрати все это!» Его ладони замирают. Он не двигается целую минуту, или две, или час. А я вдруг понимаю, что уже успела задремать. Только что я сгорала от желания, а сейчас чувствую невыносимую сонливость. Не удержавшись, я зеваю. «Зайка, я тебя совсем замучил», — виновато произносит Варлам. «Да, то есть нет, то есть...» «Я не знаю». Мы почти не отлипаем друг от друга все те несколько дней, что я живу у Варлама. Если он дома, значит, он либо уже во мне, либо собирается в самое ближайшее время там оказаться. Мы просто как кролики. Серьезно. Может, мне и правда уже надоело? «Прости, солнышко, я больше не буду». Я сворачиваюсь калачиком на кровати, закрываю глаза. И он просто обнимает меня. Тепло, уютно и нежно. Без возбуждающих ласк кончиками пальцев. Без жаркого дыхания в шею. Без попыток стянуть с меня шорты. Так хорошо. Или почему он меня не гладит? Мне это нравится. Я это обожаю. Может, я ему уже надоела? Так, я же собиралась уезжать. Я делаю попытку встать. «Зайк, ты куда?» «Домой». «Ты дома». «У тебя». Варлам нависает надо мной, прижимая мои руки к кровати. Он смотрит в мои глаза так долго и внимательно, что мне кажется, он видит все мои тайные мысли и все невысказанные желания. «Я очень хочу, чтобы ты осталась», — произносит он. «Только сегодня, еще на один день, а завтра, если захочешь уехать, я сам тебя отвезу». «Варлам, мне хорошо с тобой, ты сам это знаешь, но...» «И в чем же но, моя прелесть?» «Сколько это будет продолжаться?» «Вечность». «Нет», — я качаю головой, — «так не бывает». «У нас будет...» «Давай поговорим об этом потом, а сегодня я переночую у себя». «Давай лучше сыграем в шахматы. Если я выиграю, ты останешься». «Конечно, ты выиграешь. Ты лучше меня играешь». «Однажды ты уже меня обыграла. Рискнешь еще раз?» «Нет, я качаю головой. Мне не хочется устраивать истерику. Совсем не хочется». Но глаза на мокром месте. Кажется, я сейчас разревусь. А это еще почему? Ничего же не случилось? Да что со мной такое вообще? Какие-то странные перепады настроения весь день. То мне весело так, что я хожу и улыбаюсь сама с собой, как дурочка. То вдруг становится грустно, и я начинаю себя жалеть. То хочется прыгать, то спать, то съесть чего-нибудь этакого. Я не истеричка, совсем нет. Это просто что-то... Я не знаю. Я не понимаю, что со мной творится. Надо взять себя в руки и действовать по плану. А поехать сейчас домой – это великолепный план. Мне нужно побыть одной. Понять, что происходит, что я чувствую и чего хочу. У нас с Варламом все закрутилось слишком быстро. Сначала, а теперь как-то замедлилось. И это абсолютно нормально. Как и нормально мое желание остаться одной. Я соскучилась по своей комнате, соскучилась по девчонкам. Мы в последние дни ни разу не виделись, только переписывались в чате. Выбравшись из теплых и уютных волчьих объятий, я иду в гостевую спальню. Варлам идет за мной. Я достаю чемодан и кладу его на кровать. Варлам наклоняется и достает что-то из шкафа. А потом подходит ко мне, берет за руку и... Я слышу щелчок. Смотрю на свое запястье. На нем те самые наручники, отделанные мехом. Один браслет застегнут на моем запястье, второй на запястье Варлама. «Ты можешь идти, куда хочешь», — говорит Варлам. «Но без меня не получится». «Ты чокнутый!» — шиплю я. «Я просто не могу тебя отпустить». «А у тебя есть ключ от них?» – спрашиваю я. «Нет», – растерянно отвечает Варлам. «Они же не мои».